Глава 47. Часть 2. Мой бывший муж, моя бывшая жена. 4 года спустя. Маша. «Почему у тебя сумка до сих пор пустая? Папа едет уже. Паша!» «Мам, ну кинь что-нибудь!» — крикнул он. «Я тут занят, да играть нужно. Ребята на меня рассчитывают». Я закатила глаза и пошла к нему в комнату. Сын начал входить в подростковый возраст, 10 лет недавно исполнилось. Не скажу, что стало очень сложно, но не просто, это точно. Это уже не милый маленький мальчик, а взрослеющий 7-мильными шагами человек. Паша к 10 вытянулся, благо есть в кого, хорошо плавал и осваивал программирование. И игры, конечно. Часами за компьютером сидеть мог, если не гонять его. «Паша...» Подошла, сдвинула наушники под недовольное пыхтение. «Ты неделю у отца будешь. Вещи собери, трусы, носки, майки. Давай-давай». Мог бы не привозить домой, а там оставлять запас одежды. Примерно год, как Паша жил на 2 дома. Сначала выходные были за Кириллом, теперь сын проводил 1 неделю со мной, другую с ним. Нас всех это устраивало. Паша счастлив. Что еще нужно? Когда начал приближаться 1 класс, Кирилл купил квартиру в 2 кварталов от моей, той, которую передал после развода. Школа Паши была на равном расстоянии от нас обоих. Ему было очень комфортно перемещаться между родителями. Дом в поселке художников Кирилл продал Озёрским. Илья и Соня родили славного мальчишку и всерьез рассматривали вариант жилья на воздухе. Кир предложил свой дом. Честно, не ожидала от него. Он так любил это место. Мы все любили. Конечно, я спрашивала, почему. Воспоминания. Да, прав он. Там была другая жизнь. Хорошая, но это прошлое. Сейчас мы все жили новую. Мы с Сашей через год после моего выздоровления съехались. Долго спорили у меня или у него. Я победила. На самом деле, очень благодарна, что пошел на уступку. Усмирил свое эго с установкой, что женщина должна жить у мужчины. Это пережиток прошлого. Ему было легче переехать, чем нам двоим, мне и Паше. Тем более сын в таком возрасте, когда важно личное пространство, на своей территории. Не скажу, что он воспринял переезд Саши в штыки, Паша уже свыкся с новым мужчиной в моей жизни, да и ладили они неплохо. Но сын рос и взрослел, и ревновал. Не знаю почему, но меня больше, чем Кирилла. Его женщину воспринимал с легкостью. Я видела пару раз Татьяну, симпатичная, приятная. Паша говорил, что добрая. Нормально, добрая лучше, чем злая. Мне кажется, сына особенно устраивало, что официально не обзавелся отчимом и мачехой. Я оставалась верной себе. Больше никакого замужества. Что и как у Кирилла, не знаю, не интересовалась. «Привет», — сказала, открыв дверь. «Паша только сумку начал собирать, так что заходи». «А ты куда такая красивая?» Кирилл двинулся вслед за мной. Я уже надела вечернее платье и на ходу застегивала массивные серьги. Еще туфли найти нужно. «Идём на прием с министерскими», — ответила и крикнула. «Паша, папа пришел. Мы вышли все вместе. Саша поехал встречать родителей, они прилетели из Берлина. С корабля на бал. Сегодня он выступал с лекцией на тему генетических мутаций и разработках, позволявших минимизировать риски. За последние 4 года он очень плотно занялся научной деятельностью. Сейчас руководил научно-исследовательским медицинским центром, плотно связанным с немецкими клиниками. У нас в больнице, соответственно, новый главврач, при котором я стала заведующей патологией. «Пока, сыночек», — поцеловала Пашу. «Занимайся, ладно?» «Угу». Усмехнулся, устраиваясь на переднем сиденье отцовского внедорожника. «Кир, у него на носу итоговые контрольные». «Да мы поняли, Маша, поняли. Да, Паха?» Подмигнул ему. Тот энергично закивал. «Спелись». Я приехала в банкетный зал на Рублёво-Успенском. Здесь собрались чиновники из Министерства здравоохранения и видные научные деятели. «Привет, красавица». Саша поцеловал меня в обнаженное плечо и положил руку себе на локоть. «Выглядишь, как жена министра, не меньше». Я слабо улыбнулась и прошла с ним в зал. Он предлагал мне выйти замуж, ненавязчиво, будто в шутку, но я честно сказала, что больше не хочу. Разве штамп в паспорте значит больше чувств? Разве он может уберечь от расставания? Нет на оба вопроса. Возможно, если бы мы задумались о детях, но Александр Бельский слишком погрузился в новое открытие медицины и своего гения в ней. Меня это устраивало. У меня ведь был ребенок. Сошел, кажется, тоже. Лидия Евгеньевна, Александр Семенович поздоровалась с его родителями. Мы летали вместе в Германию. Я успела с ними познакомиться. «Здравствуйте, Маша». Александр Семенович улыбнулся и попросил моей поддержки. «Поддержите нас с Лидой. Саша уже месяц обещает, что подумает о предложении Шарите. Его там ждет прекрасная исследовательская практика. А вам, Машенька, очень понравится в Германии. Хорошие акушеры сейчас на вес золота. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Я перевела изумленный взгляд на Сашу. Мы не говорили об этом. В первый раз слышу, что он рассматривал возможность переезда. «Саш, а ты как это видишь вообще?» Мы обсуждали этот вопрос неделю, пока просто чисто теоретически. «Я не смогу Пашу вести. Здесь его отец, родня, школа, интересы. Скоро каникулы. Мы можем слетать туда в отпуск. Для Паши это прекрасная возможность. Дети быстро ассимилируются. Нам не нужно торопиться, Маша. Просто подумать, посмотреть». «Не знаю, Саш, не знаю». Я отвлеклась на звонок. Мама что-то звонила. «Привет, мам». Я едва разбирала, что она говорила. «Мам, что случилось?» «Папа», — плакала она. «Мы в больнице. Инфаркт, Маша. Он в реанимации, остановка сердца. Приезжай». «Что?» — обеспокоенно спросил Саша. «Папа в реанимации», — прошептала одними губами, роняя беззвучные слезы. В последний год его здоровье ухудшилось, но вроде на поправку шел. А сейчас... «Мам, я прочитал 20 страниц. Можно поиграть в компьютер?» Саша по моему лицу понял, что сын не должен видеть меня такой. Они ведь завтра с дедом в лес собирались. «Пойдем, расскажешь, что ты там прочитал». Поднялся с дивана Саша. Услышала, как сын недовольно пробурчал про недоверие, и набрала Кирилла. «Кирилл». Я перехватил ручку чемодана и вышел из лифта. 3 года уже здесь живу, а до сих пор не привык. Хорошая квартира, просторная, 2 уровня и широкая терраса. Места много, как я люблю, но осознать, что это теперь мой дом, пока не получалось. Я долго привыкал к переменам, и местам, и людям. Открыл дверь, и нос пощекотал ароматный запах сдобы. Таня меня встречала. У нее были ключи, здесь находились ее вещи, но вместе мы не жили. Она оставалась у меня на неделю, потом убегала к себе в Сокольники на 1-2 и снова приезжала. Уже 1,5 года так, с момента, как наши отношения переросли с платонической симпатии во вполне себе физическую привязанность. Такое у меня впервые. Когда роман начался не с бури и страсти, а с дружбы и желания защитить. «Я дома», — крикнул, разуваясь. Таня выскочила из кухни в фартуке и с руками в кусочках теста на пальцах. Она была совсем другой, не похожей на Машу ни характером, ни внешностью, хотя тоже блондинка. Да, я иногда сравнивал женщин с бывшей женой, но не потому что искал таких же или напротив противоположностей, просто она единственная, кого мог назвать своей женщиной. Остальные так, ни о чем. Таня тоже стала моей. Хрупкая, невесомая, миловидная. Мне сложно было определить, любовь ли это, потому что ранее мной было испытано что-то совсем иное, но я был рад, что эта женщина появилась в моей жизни. «Привет». Подошла и подставила пухлые губы, боясь испачкать меня мукой. «Не против, что хозяйничаю у тебя?» — спросила смущенная. Таня всегда была такой, немного робкой и стыдливой. Безотказно стимулировала инстинкт защитника. Мне нравилось раскрепощать ее в сексе. Таня на 10 лет моложе, и опыта в постели имела немного. Дело не в количестве, а в качестве. Мне после оргазма стыдливо шептала, что никогда такого не испытывала. Это льстило, конечно. «Не против». Обхватил за округлые ягодицы и бедрами прижался. «Неделю в командировке, секса хочу». «Булочки сгорят», — прошептала она. «Дай минуту». «Ладно». Нехотя отпустил. Жду в душе. После самолета только помыться нужно, прежде чем к женщине лезть. Я бросил телефон в зеркальную нишу и полностью разделся. Шагнул под горячий душ, распарился, вымылся, но выходить не торопился, Таню ждал. Член ныл уже, ласки просил. Затрещал телефон, я открыл стеклянную дверь, вышел мокрый и голый, схватил телефон, Маша звонила. «Да», — ответил сразу, и по голосу понял, что не все у нее хорошо. «Ты плачешь, что ли? Маш, с Пашей что-то?» «С ним все нормально», — проговорила. «Папа в больнице, инфаркт». Я обернулся. Таня вошла в ванную, жестом попросил дать минуту, она обеспокоенно заглядывала мне в лицо. «Кир, можешь Пашу забрать? Мы в больницу поедем. Я не хочу говорить, пока...» «Я понял, Маша. Через 10 минут буду». «Что-то случилось?» — встревоженно спросила Таня. «За Пашкой поеду». Быстро вытерся и пошел в спальню одеваться. У Маши отец в больнице. Попросила сына взять. Повернулся к ней. «Тань, при нем не обсуждаем. Паша не знает про деда». «Да, да, конечно. Я пойду ему постель перестелю». «Спасибо». Поцеловал ее в кончик носа. Я быстро. Через полчаса мы с Пашкой уплетали пирожки и булочки с чаем. Выпечка у Тани божественная. Даже сын, поначалу с подозрением, отнёсшийся к чужой женщине возле меня, заценил. Они вообще неплохо ладили. Наверное, потому что она воспитатель в детском саду. Да, меня странным образом свела судьба с такой девушкой. Я остановился на перекрестке. Она с мелкими переходила дорогу. Один потерялся, я заметил. Слово за слово, тонна благодарности и очень ласковые голубые глаза. Месяца 3 мы иногда встречались, гуляли, кофе пили, много разговаривали, потом стали любовниками. Сейчас вот так. Не знаю, к чему придем, но мы оба довольны. Маша позвонила днем с плохими новостями. «Я сейчас с мамой», — говорила безжизненно. «У нее. Саша похоронами занимается». «Маш, я очень сочувствую. Мне приехать?» «С Пашей побудь. Только не говори пока. Я завтра утром заберу его и сама скажу. Они, знаешь, с папой сегодня в лес собирались». «Знаю», — Пашка говорил. «Мы съездим с ним. Сейчас соберемся и поедем». Я почувствовала, как она слабо, но улыбнулась. «Спасибо, Кир. У нашего сына лучший отец». Маша отключилась, а я, тяжело вздохнув, пошел звать Пашку на прогулку. У нас все это время с тестем оставались достаточно напряженные отношения, но смерть, она всегда неожиданна. Отцу позвоню, и его в лес возьмем. Он тоже не молод, уже плюс нервная работа. Страшно, что придет время, когда и мне позвонят и объявят, что все. «Мне поехать с вами?» — спросила Таня, когда мы засобирались. «Не нужно. Пока нас не будет, подумай, какой фильм посмотрим вечером втроем. Таня, понимающе, погладила меня по плечу и поцеловала. Сказала, что будет ждать. Всегда рядом, когда нужна. Ее мне хватало.